Майк умер, заживо в темноте. Во тьме. Глава первая. Сан-Анджело, Техас, пятница, 2 сентября 2016 года. Он подтянулся и вылез на край могилы. Из-под ног осыпался песок. Песчинки шорохом падали на крышку ящика и пачкали ее. На миг накатило раздражение. Ему хотелось, чтобы ящик, когда смотришь на него сверху, оставался чистым. Впрочем, он тут же улыбнулся себе, сообразив, как нелепо это желание. Ящик будет захоронен под несколькими тоннами земли. Что за беда, если на него просыпалась струйка песка? На миг он задумался о втором участнике, участнице эксперимента. Вполне возможно, она слышала шорох песка. Наверное, даже поняла, что это значит. Его сердце зашлось. Мысль о том, как тесное пространство и кромешная темнота внутри усиливают звук, вызвала возбуждение. Он поднял лопату, воткнул в землю и вдруг остановился. Что за идиот? Увлекшись процессом, самое важное ты и позабыл? Отложив лопату, он повернулся к ноутбуку, убедился, что тот работает. Обидно будет, если посреди эксперимента сядет аккумулятор. За спиной раздался громкий рев мотора. Мимо проезжал грузовик. Он напрягся, скрипнул зубами. Место для эксперимента выбрано тщательно. Стена кактусов, деревьев и кустарника надежно скрывают его от посторонних глаз. Этой дорогой почти не пользовались. Однако время от времени здесь все же кто-то проезжал, а ему не хотелось, чтобы его отвлекали. Для важного дела требуется полная сосредоточенность. Он включил видеотрансляцию, вгляделся в экран. Пожалуй, угол не тот, слишком высоко. Подошел к камере, отрегулировал высоту треножником. Проверил снова, вот теперь отлично. Наступал ключевой момент. От волнения перехватило дыхание. На миг он замер. Потом нажал кнопку, и трансляция началась. Вновь взявшись за лопату, он швырнул на крышку ящика первую порцию песка и гравия, стараясь не смотреть в сторону камеры. «Улыбнись в камеру, сынок», — вечно твердила мать. Постоянно требовала, чтобы он позировал ей для снимков в семейном альбоме. На четвертом взмахе лопатой снизу донесся приглушенный стук. Должно быть, рев грузовика привел девушку в сознание, и теперь она колотит по крышке ящика. Пытается открыть. Кричит. Кричит. От этой мысли он едва не уронил лопату. Его пронзило острое желание. По телу прошла жаркая волна. Не сейчас. Еще будет время, когда я все закончу. 5 минут, и крышка ящика скрылась из виду, хотя, прислушавшись, еще можно было различить стук и крики. Интересно, кто-нибудь уже смотрит трансляцию? Может быть. В конце концов, ради этого он все и затеял. И что думают? Просто пялятся на экран, ожидая пояснений? Считают, что это розыгрыш? Или звонят в полицию и пытаются объяснить, что видят? Дикое, непреодолимое возбуждение охватило и тело, и разум. Он не мог больше сосредоточиться, не мог вспомнить детали плана. Нужно сделать перерыв. Хотя бы на пару минут выпустить пар. Он бросил лопату и, подхватив ноутбук, поспешил к фургону. Закончив, обтерся салфетками, снова надел перчатки и вернулся к своему делу, надеясь, что зрители не слишком по нему скучали. Где-то он слышал, что средний объем внимания у юзера, просматривавшего видеоклипы в интернете, 37 секунд. За эти 37 секунд он должен выиграть конкуренцию с прикольными котиками, порнухой, трейлерами новых фильмов. Надо действовать быстро. Вот почему подготовлены контейнеры с землей. Он подошел к крайнему контейнеру справа, перевернул его вверх дном и опустошил в яму, зачарованно глядя, как комьями рассыпается земля. Затем разровнял спекшуюся землю лопатой. Тоже повторил с другими контейнерами. Странно и сладко было смотреть, как дыра в земле заполняется и исчезает на глазах. Крики и грохот давно смолкли, надежно скрытые земляным покровом. Но зритель в интернете их точно слышит. Он об этом позаботился. Он выпрямился и остановился, чтобы полюбоваться делом своих рук. Яма в земле почти неразличима. В спешке ее точно не найдут. Он потянулся, от работы ныла спина, и краем глаза посмотрел туда, где блестела стеклянным глазом камера. «Улыбнись в камеру, сынок. Вот теперь можно улыбнуться. Пусть никто и не увидит его лица».